«Как это можно?» — говорил в раздумье Александр. «Если б я мог еще влюбиться так, а то не могу, и успеха не будет». «Напротив, тут-то и будет. Если б ты влюбился, ты не мог бы притворяться. Она сейчас бы заметила и пошла бы играть с вами с обоими в дураки. А теперь...» «Да ты мне взбеси только Суркова, уж я знаю его как свои 5 пальцев. Он как увидит, что ему не везет, не станет тратить деньги даром. А мне это только и нужно. Слушай, Александр, это очень важно для меня. Если ты это сделаешь... Помнишь 2 вазы, что понравились тебе на заводе? Они твои. Только пьедестал ты сам купи». «Помилуйте, дядюшка, неужели вы думаете, что я...» «Да за что ж ты станешь даром хлопотать, терять время? Вот прекрасно. Ничего, вазы очень красивые. В наш век без ничего ничего и не сделают. Когда я что-нибудь для тебя сделаю, предложи мне подарок, я возьму». «Странное поручение», — сказал Александр нерешительно. «Надеюсь, ты не откажешься исполнить его для меня». «Я для тебя тоже готов сделать, что могу. Когда понадобятся деньги, обратись». «Так в среду. Эта история продолжится 1 месяц, много 2. Я тебе там скажу, как не нужно будет, тогда и брось». «Извольте, дядюшка, я готов, только странно. За успех не ручаюсь. Если б я мог еще влюбиться, тогда... А то нет». «И очень хорошо, что не можешь, а то бы все дело испортил. Я сам ручаюсь за успех. Прощай». Он ушел, а Александр долго еще сидел у камина над милым пеплом. Когда Петр Иванович воротился домой, жена спросила, что Александр, что его повесть, будет ли он писать. «Нет, я его вылечил навсегда». Адуев рассказал ей содержание письма, полученного им с повестью, и о том, как они сожгли все. «Ты без жалости, Петр Иванович», — сказал Лизавета Александровна, «или не умеешь ничего порядочно сделать, за что не примешься». «Ты хорошо делала, что принуждала его бумагу марать? Разве у него есть талант?» «Нет». Петр Иванович посмотрел на нее с удивлением. «Так зачем же ты?» «А ты все еще не понял, не догадался». Он молчал и невольно вспомнил сцену свою с Александром. «Чего ж тут не понять, это очень ясно», — говорил он, глядя на нее во все глаза. «А что, скажи?» «Что ты хотела дать ему урок, только иначе, мягче по-своему». «Не понимаешь, а еще умный человек. Отчего он был все это время весел, здоров, почти счастлив? От того, что надеялся. Вот я и поддерживал эту надежду. Но теперь ясно?» «Так это ты все хитрила с ним?» «Я думаю, это позволительно. А ты что наделал? Тебе его вовсе не жаль. Отнял последнюю надежду». «Полно, какую последнюю надежду? Еще много глупостей впереди». «Что он теперь будет делать? Опять станет ходить, повеся нос?» «Нет. Не станет. Не до того будет. Я задал ему работу». «Что, опять перевод какой-нибудь о картофеле? Разве это может занять молодого человека, и особенно пылкого и восторженного? У тебя бы только была занята голова». «Нет, моя милая, не о картофеле, а по заводу кое-что».